Перевод стиха. О лучший из браманов, расскажи нам также о том, каким образом Нараяна, Творец Вселенной и самодостаточный Господь, создает различные качества, типы деятельности, формы, обличия и имена бесчисленных живых существ. Комментарии в Божественной милости Шри Шримады Ачарьи Бхактисиддханты с вами Прабхупады. Каждое живое существо действует в соответствии со своими врожденными наклонностями, которые обусловлены гунами материальной природы. Характер его деятельности определяют три гуны природы. Внешность зависит от характера его деятельности, а имя дается ему в соответствии с его внешним видом. К примеру, у людей, принадлежащих к высшим классам, кожа светлая, шукла, а у тех, кто относится к низшим классам, темная. Цвет кожи человека, светлый или темный, зависит от того, какую работу, чистую или грязную, он выполнял раньше и будет выполнять. Благочестивые поступки дают человеку возможность появиться на свет в аристократической семье, у добропорядочных родителей, стать богатым, получить хорошее образование или красивую внешность. Греховная деятельность приводит к тому, что в следующей жизни человек рождается в семье бедняков, живет в постоянной нужде, остается необразованным, не отличается особым умом или получает уродливое тело и также вздорный характер. Видура попросил Майтрею рассказать ему о различиях, которые существуют между живыми существами, созданными Нараяной, верховной личностью Бога. О лучший из браманов, расскажи нам также о том, каким образом Нараяна, Творец Вселенной и самодостаточный Господь, создает различные качества, типы деятельности, формы, обличия и имена бесчисленных живых существ. Итак, в шастра говорится, чтобы начать духовное продвижение, нужно получить определенную квалификацию. Таким образом, шастры подтверждают, что неквалифицированный человек не может начать духовную жизнь. Если духовная жизнь дает квалификацию, то оказывается, чтобы даже начать духовную жизнь, тоже нужна квалификация. Если таковой не имеется, человек не начнет духовную жизнь. И приводится пример, такая история, как люди убегали от врагов. Убегали от врагов, от шести врагов. Человек убегал от шести врагов. Вы знаете, да, шесть врагов есть такие? Слышали, нет? Гнев, жадность, вожделение там, и так далее, и так далее. И как-то человек решил убежать от шести врагов. Почему? Потому что все мы от них что? Страдаем. Все, каждый из нас страдает. Потому что мы находимся в мире тройственных страданий. Мы все страдаем. И как-то человек узнал, что нужно просто как-то избавиться от шести врагов. И тогда эти три вида страдания не будут его преследовать. Все мы с вами болеем. У всех у нас с головой не в порядке. Это 100%. Даже не сомневайтесь. Если кто-то думает, что он нормален, вы глубоко заблуждаетесь. Это так легко увидеть, что человек сумасшедший. Потому что мы все делаем то, что в итоге принесет нам страдания. Все до одного. Но в этот момент сумасшедший, он всегда думает, нет, я делаю то, что принесет мне благо. И в этом сумасшествие проявляется. Что каждый думает, что он делает, что все то, что он делает, правильно и принесет ему благо. Но все мы видим, что мы делаем только то, что в итоге оборачивается нашими страданиями. Все до одного. Мы женимся, разводимся. Мы в итоге дружим и предаем и так далее. Но все начинается так здорово, потому что мы сумасшедшие. И нам доверять невозможно. Итак, человек решил убежать от шести врагов. И он подбежал к реке. И шесть врагов его настигали. Он запрыгнул в лодку. Поставил весла и начал гребсти. И ночь спустилась. И он так сильно греб. Он всю ночь греб. С великим энтузиазмом. Он практически выполнил все условия. С великим энтузиазмом он греб. Постоянно, продолжительно, непрерывно. И с энтузиазмом он это делал. Даже не сомневайтесь. Вы можете видеть, вначале очень многие так гребут с великим энтузиазмом. И похоже в темноте, что они какие? Великие гребцы. И что они так далеко уплыли, что вот-вот сейчас лодка и в берег, в соседний берег. А все эти шесть врагов плавать не умеют. А если и плавают, то он думает, я так далеко от них оторвусь и дальше там бежать буду. И он так греб и думает, что такое, река такая широкая. Вроде я подбегал к ней, она была такая маленькая. Всю ночь я греб. Когда же это будет? Но такого не было. Потом начало смеркаться, туман. И он слышал голоса этих шести врагов. И они говорили, где же он? Потому что они в тумане искали. Ну-ка, что-то шарились. И он, ух, ничего себе, как они здорово плавают. Они где-то здесь рядом. Он слышал их голоса отчетливо, вот прямо рядом. И он еще с большим, то есть последние силы, все его резервы вскрылись. И он так сильно стал гребсти вообще прям. Ожесточенно, самоотверженно, с решимостью. Исполненный верой и надеждой, что он... Потому что на лодке-то трансцендентного знания или корабль, паруса даже поднял. Там парус был. Он стал даже ноги опустил там с кормы, веслами греб и ногами так делал. Ну, у нас разные методы есть. Я думаю, все понимаете, что мы придумываем, голодаем там по собственной, там что-то такое выдумываем. Через просад не переступаем, ложками не гремим и думаем, все, мы уплыли. Голову здорово бреем. Шейки у нас сари одели, думаем, все, уплыли. Больше шесть врагов нас не коснутся, мы в четыре встаем. Что бы мы ни сделали, нам кажется, что мы все убежали. Это должно, должны они отстать, эти шесть врагов от нас. Но когда солнце взошло, этот человек был в ужасе. Когда солнце взошло, и здесь говорится, в самом начале Шримад Бхагаватам начинается это повествование. Такое удивительное повествование. Это Бхагавата Пурана взошла словно солнце. И когда взошло солнце, человек вдруг обнаружил, что лодка-то оказывается привязана к берегу. Кол такой, и толстая веревка, и лодка привязана к берегу. И даже когда он это увидел, у него даже не было сил так даже подойти и это развязать. Потому что все силы были полностью потрачены на такую бессмысленную деятельность. И он греб по всем правилам и предписаниям Панчаратра Дхипа и Пипип. По всем стандартам, по всем обетам. Он делал все идеально. А лодка-то оказалась привязанная. Какой был смысл? Он потратил все силы. И как вы думаете, шесть врагов на него напали? Когда увидели, солнце встало, а он тут, вот он. И они напали на него. Они напали и захватили его в плен. И он опять был вынужден что? Страдать. Он опять был вынужден страдать. Чего же не было у него? Все он понял. Он абсолютно равнодушно отнесся к тому, что лодку нужно было что? Отвязать. Он так сконцентрировался на правилах и предписаниях гребли и быстроты гребли, усилий, постоянства, всего чего угодно. Но он даже не знал, он выбросил это из головы. Он думал, такая мелочь. Дураку понятно, что надо отвязать. Поэтому мы все сумасшедшие многие. Потому что столько гребли. И как вы думаете, куда пригребли? Посмотрите. Посмотрите, люди по 10, по 15, по 20 лет служат. И в шастрах говорится, чтобы начать правильный вид деятельности, правильные усилия в правильном направлении, правила и предписания нужно в первую очередь отвязать лодку. Нужно отвязать лодку. Тогда даже незначительные усилия эту лодку будут что? Даже незначительные усилия будут эту лодку продвигать. И мы так видим преданных, которые столько делали и никуда не доплыли. И видим преданных, которые даже себе что-то такое позволяют отдыхать в лодке иногда. И так, или вот так гребут. Но их лодка, как вы думаете, что делает? Плывет. И она все ближе и ближе к берегу. А какие-то люди, ну такие герои, ну прямо столько сделали, ну ни одной лекции не пропустили, ни одного мангаларати не пропустили, всегда вставали, все что угодно. Но они даже не додумались понять, что все их усилия бессмысленны, бесполезны. И в лучшем случае, когда их захватывают шесть врагов, Они пропитывают. Жадность, когда ими овладевает, они стремятся заработать денег. И мы здесь знаем, многие старшие преданные только и думают о деньгах. Как кафе открыть, чтобы денег получить, как то открыть. Только о деньгах думают, как бизнес. Потому что враг их захватил. Потому что когда стало солнце, враги захватили их. Потому что они столько лет гребли. Столько лет гребли и никуда не выгребли. Они остались на том же самом месте. Но всем очевидно их гребля. Всем очевидно, как они правильно гребли. Что лодка даже вот... Вы знаете, да, когда какой-то рукой гребешь сильнее, то лодка что? В эту сторону поворачивается. Они даже идеально гребли. А уж сколько... Вот вы даже не представляете, сколько энтузиазма у них. Это ж просто глаза горят. Все по правилам, все по предписаниям. Но в этом оказалось нет никакого смысла. И те люди, которые смогли видеть в непроглядной темноте, вы знаете, да, есть такое понятие прибор ночного видения. Вот говорится, что тот человек, который квалифицирован, он может видеть где? В темноте. Он может видеть в темноте. И мы говорим: Ома Гьян Тимирандасья Генанджана Шалакая Чакшурун Меритам Гена Тайсма Шри Гуравена Маха. Что это означает? Что я был рожден в непроглядной тьме невежества. Я жил в этой тьме. И все мои усилия ни к чему не приводили, кроме того, что меня постоянно атаковали 6 врагов. Потому что я от них никогда никуда что не смог оторваться. Потому что все эти усилия были бессмысленными. Все эти усилия... Но мой духовный учитель факелом знания рассеял тьму. И я увидел, с чего нужно было начинать-то? Я увидел вещи такими, какие они есть. В первую очередь я увидел, что все мои усилия были напрасными. Первое, что я увидел, что все мои усилия, все, что я делал, было напрасно. Еще солнце не взошло. Мы можем ждать, когда взойдет солнце. Но когда взойдет солнце, мы будем убиты разочарованием. Мы будем убиты своей глупостью. Своей глупостью. Мы не будем убиты ни силой этих 6 врагов, ни лодкой. Мы будем убиты тем, что мы такие тупые, что мы не отвязали лодку и столько усилий совершили. И никуда не отплыли. И нас захватили эти 6 врагов. Зависть, вожделение, жадность, страх, гнев. Всеми нами захватило это. И мы начинаем бояться. Чего же мы боимся? Еще раз в эту лодку сесть. А если даже не боимся, у нас нету сил. Потому что все силы растрачены были на эту греблю. И второй раз нам нужно очень много времени, чтобы еще раз набраться тех же самых сил, того же самого энтузиазма и поплыть. Почему же мы не отвязываем лодку? Как вы думаете, человек так быстро бежал? С чего он все забыл? Кто знает? Он не знал, что лодку надо отвязать? Это же так элементарно. Все же знают, что лодку надо отвязать. Все. Но почему же он ее не отвязал и давай гребсти? Почему? А? Торопился. А чего он торопился? Страх. Конечно, страх. Страх. Его охватил страх. Страх перед страданиями. Это изначальная причина того, что живое существо выглядит сумасшедшим. Страх перед страданиями. И Рупа Госвами в «Нектаре преданности» Бхакти Расамриту Сингху описывает, что первое проявление разума в человеке, это когда он видит, что его постоянно постигает неудача и страдания, разум ему говорит: по крайней мере, успокойся и делай все как? Спокойно. И Прабхупада говорит: умиротворение. Для того, чтобы начать получать знания, человек должен стать умиротворенным. Это первое условие квалификации ученика. Он должен успокоиться по поводу своих что? Страхов и страданий. Да? Он должен так себя настроить. И Кришна говорит Арджуне: если ты хочешь на самом деле двинуться, матрас паршасту каунтия шитошна суки дохидага, агамупайну нитяс тамсти тикшасва барата. Научись, чтобы тебя эти проблемы не беспокоили. Из-за того, что они тебя беспокоят, ты делаешь разные глупости. Ты должен научиться, чтобы смена разных ситуаций, и он говорит: матрас паршасту каунтия шитошны суки духидага. Сукки-дукки – это счастье и несчастье. Что такое несчастье? Это страдание. Что такое счастье? Это ослабевание или исчезновение страданий. Ослабевание или исчезновение страданий. Когда мы страдаем, мы активны. Когда мы прекращаем страдать, мы активны? Нет, мы пассивны. Посмотрите, как люди отдыхают. Они лежат часами на солнце. В этот момент они не страдают. Они лежат, им загорать хочется. Они так лениво переваливаются с бока на бок, потому что вот здесь должно загореть. Потом они приходят, они спокойно, они бегом не бегают, когда отдыхают люди. Они спокойно приходят, там и так поднимают подмышки и думают, елки, подмышки не загорели. Ну ничего страшного, сейчас поем. Они спокойно едят. И они едят не то, что им дают, а то, что им хочется. Они едят, потом поворачиваются и обратно приходят. И уже подмышками к солнцу. И лежат. Но когда они страдают, они могут так медленно действовать? Нет, они очень активны становятся. Они очень активны. Но когда страдания становятся чрезмерно сильными, они опять становятся какими? Пассивными. Что же они хотят, когда страдания усиливаются? Они хотят спрятаться от страданий. И тогда Прабхупада описывает, человек начинает принимать одурманивающие средства, человек стремится к сексуальной жизни, и человек стремится ни о чем не думать. Он ищет того состояния, в котором он может забыться, в котором страдания будут, но он их ощущать так что не будет. И тогда люди стремятся к сексуальной жизни, сильно стремятся, потому что секс, он как бы баланс такой дает. Ну и что, что я страдаю, зато секс-то, он же самый высокий вид физического чувственного наслаждения. Таким образом, он каким-то образом нейтрализует совершенно плохую жизнь, безобразную жизнь. И Прабхупада описывает в Шримад Бхагаватам, грехасхи ведут ожесточенную борьбу за выживание под солнцем. С утра они встают и идут сражаться за деньги. С утра прямо они идут сражаться за деньги. И вечером за эти страдания. Они очень сильно страдают, потому что это риск зарабатывать деньги. Вас кидают, потому что приходится унижаться, клянчить, что-то головой соображать, все ничего не получается. Это очень много сжигается мыслительной энергии. Мана-джава называется. Мыслительной энергии. Эта мыслительная энергия могла бы двинуть лодку очень быстро через реку страданий, переправиться через океан страданий. Но человек не знает, что весь этот мыслительный огонь можно было затратить совершенно в другой деятельности. Манману бхава мат бхакто мат яджимам намас куру, Кришна говорит. Но он думает, у меня есть столько-то денег, у меня нет денег, у меня деньги, нет деньги. И он думает только о деньгах. Он постоянно думает, для этого ему нужно образование, хорошая работа, связи и так далее. И мы начинаем налаживать, мы выдумываем этикет какой-то, перед людьми подхалимничаем, тя-тя-тя-тя-тя, заводим связи. И у нас столько деятельности появляется вокруг этих денег, образование, то, все, пятое. Ну для чего? Чтобы получить деньги. А зачем нам деньги? Потому что благодаря деньгам мы можем исполнить свои желания. Но если этих денег много, а если их мало, мы можем удовлетворить только естественные потребности. Что, поесть, поспать, с кем-нибудь еще поспать? И в кошмарном страхе пребывать, который вынуждает нас к обороне. В кошмарном страхе, потому что оборона – это и есть страх. Страх не попить, не поесть, не поспать с кем-нибудь. А если даже и все это получил, то страх этого не получить снова. И тогда мы все это защищать начинаем. Мы защищаемся для этой деятельности. И человек в ужасе, он не может понять, что с ним приключилось. Человек не может понять. И Кришна говорит Арджуне, зачем ты сжигаешь столько мыслительной энергии? Что ты тут все надумываешь? Какие страхи тебя? Ой, как ты будешь несчастен? Ой, ай, ой, ой, да с такой ценой я вижу лишь одни страдания. Чего же значит Арджуна боится? Страданий. Страх перед страданиями заставляет Арджуну действовать как? Как Арджуну заставляет действовать страх перед страданиями? Невежественно. Вот почему говорится, основная причина невежества – это страх перед неминуемыми что? Страданиями. Страх перед страданиями заставляет человека действовать неразумно. Говинда Даса поет: «Разве могут богатство, сыновья, молодость, родные и близкие спасти нас? Дать нам спасти и дать нам истинное счастье. Спасти от страданий и дать». Он говорит: нет. Они не в состоянии. Почему же мы в этом страхе, охваченные таким страхом страданий, всегда обращаемся к богатству? Всегда нам нужны сыновья или дети, дочери. Мы всегда обращаемся, думаем, что мы молоды. И пока мы молоды, мы должны, несомненно, заработать денег. Как вы думаете, для чего нужна молодость в соответствии с солнцем Бхагаватам? Для чего нужна молодость человеку? Конечно, получить знания. Молодость нужна только для одной цели. Получить знания. Только для одной цели. И в результате в старости результатом знания является что? Отречение. Вот как говорят шастры, что в результате знания, которое вы получаете именно в молодости, вы получаете в старости отречение. В результате отречения человек получает что? Что же получает человек в результате отречения? От чего? От страданий. Вы выходите за круг рождения и смерти. За круг тройственных страданий. И в шастрах говорится, что человек, пока он не стал джигьясой, атату брама джигьяса. Джигьяса — это значит, он так разумен, что он понимает, что молодость нужна не для зарабатывания денег и не для чувственных наслаждений. Что молодость необходима для того, чтобы что? Получить знания. Так говорят все писания всего мира. Коран, буддийские сутры, Бхагавад-гита индуизма, Библия христиан, Тора иудеев. Молодость не должна быть потрачена на что-то эфемерное, глупое. И всем этим глупым двигает что? Откуда глупость проистекает? Из страха, из невежества. И мы говорим: авидья. Авидья. Авидья. Неспособность видеть правильно. И мы говорим, что такое знание? Видя. То есть мы видим правильно. Видеть и не видеть. Кого? Или что? Себя. И свою деятельность. Каким образом мы пытаемся изменить свое положение? Каким образом мы пытаемся изменить свое положение? В шастрах говорится, что только в результате дхармы. Что такое дхарма? Это морально-нравственные устои человеческого сознания. Морально-нравственные устои человеческого сознания. То есть только в результате выполнения дхармы, то есть деятельности в соответствии с моралью и нравственными ценностями, которые устанавливаются в человеке в результате традиций, воспитания, самовоспитания, окружающей среды, только в результате выполнения морально-нравственных устоев и ценностей, каких-то действий в соответствии с тем, чтобы эти морально-нравственные устои поддерживать или передавать, или развивать, человек получает артху – богатство. Артха означает богатство. Артха – это богатство. Богатство – если вы думаете зарплату, то вы глубоко ошибаетесь. У людей такое странное представление, что богатство – это зарплата. И люди говорят: мы работаем, если мы будем работать, если вы будете работать, вы будете получать зарплату. И не более. А богатство и зарплата – это разные вещи. Какая бы большая зарплата у вас ни была, $1 миллион, 10 миллионов – это зарплата будет. За какой-то вид деятельности, не связанный с чем? С дхармой. Вы там прекрасный экономист, вы прекрасный там прокурор, судья, адвокат. Вы там защищаете какого-нибудь босса из картеля наркотического. И он говорит: если ты меня сейчас отмажешь, я тебе дам $100 миллионов. И вы отмазываете его. Это ваша зарплата. Потому что вы, отмазывая такого человека, полностью переступили через что? Через мораль. Вы совершили какой вид деятельности? Дхарма или адхарма? И вы получаете эти деньги. И эти деньги вас, они повлияют на вашу внешность. В какой семье вы в следующий раз родитесь? Будете вы больны или здоровы? Как вы думаете, кем вы становитесь? Да, вы понаслаждались. 100 миллионов вы получили, купили себе яхту. Прокатились на ней, все, вас затошнило, вы вышли. Но зато все знают, что у вас есть яхта. Вы что-то такого съели, вы услышали омары, манго. Ну сколько вы можете съесть? У вас желудок размером с ваших два кулака. Все, вы туда ничего не вместите. Ну что все остальное, оно уже вот так поднимается и говорит, пошли отсюда, пошли. Манго говорит омарам, пойдемте отсюда, здесь тесно уже. И оно выходит. Сколько вы можете женщин удовлетворить? Вы можете быстренько, как кролик. А все остальные, они, а мы? А вы пошли вон. У человека в уме этот эгоизм. Ему кажется, что он много что-то может реализовать. Он может много сожрать, много женщин защитить. И сексуально, и материально. Нет, он не может ничего. Он просто мнит себя кем. И даже об этом не знает, что я смогу много всего делать. Джагананда Пандит кормил Господа Чайтанью трое суток. И Господь Чайтанья все время ел, как голодный. И Джагананда Пандит думал, как здорово, он ест, а значит он принимает. И трое суток он ел. Представляете, ночь спускалась, заря, восход, вечер. Он все ел. Как Винни-Пух. Он ел, он принимал. Во всем квартале, на соседних улицах не осталось ничего, потому что он бегал и в долг брал. Джагананда Пандит. Потому что ему так нравилось кормить Господа Чайтанью. И он влез в такие долги, что... Вы-то для чего влазите в долги? Кого кормить? Вот никто не взял суду для храма, никто не взял какой-то... Никто же не сделал этого. Вы заметили, да? Ну как для своей, для... чтобы самому где-то там на диване, на алтаре быть. Люди берут суду, кредиты, что угодно. Собирают пожертвования. Но для Кришны мало кто действует. Мало кто готов рискнуть всем для Кришны. Пусть заберут мою потом квартиру за том это. Никто так не действует. Все по делам ездят, по своим. Вот сейчас вот приехали тут коммерсанты, они сейчас свои тут дела будут делать. И так, мимоходом в храме. Они не приехали сюда по делам Кришны. Чтоб там мимоходом это, а вот это вот их дело. А это дхарма. И в шастрах говорится, что если вы квалифицированы, то вы будете понимать, что нужно исполнить дхарму, тогда у вас будет артха. И Кришна говорит, тот, мой преданный, не совершает никаких усилий в достижении материальных приобретений. Все само собой приходит ему, как результат его преданного служения. Поднимите руку, кому все само собой пришло, без усилий. Может, старый преданный, такие старенькие, борода. Тебе что-то пришло все само собой? Да ты что? Тебе геморрой пришел сам собой? От которого ты не знаешь, куда деться? Вы даже не представляете, как вы неудачливы. А говорится, нищий, он что, гордится своим грошом. Вы получили такого безобразного мужа и говорите, ой, мне как повезло. Или вы получили такую безобразную жену, и вы счастливы, что хоть такая есть. Это не богатство. Это неудача. Вы думаете, что удача – это когда все плохо? Но оно есть. Вы думаете, что удача – это 3000? В шастрах говорится артха. Артха переводится с санскрита – богатство. Вы получаете, к вам приходит служить красивая женщина. Вы получаете мужа, подобного Господу Шиве. Это артха. Это вы не получаете мужа, подобного какому-то этому солдату Швейку. Или пятачку. Или какого-то толстого, самодовольного мужика, который вам все время что-то там читает, мораль, но сам не может заработать ни копейки. Не может вас защитить ни физически, ни психологически, ни материально, ни духовно. И вы думаете, зато, слава Богу, девчонки все знают, что я замужем, что я кому-то нужна. Пусть будет хоть такой. О, ничего себе, здорово я выполнял дхарму. Богатство – это означает, что вы получаете на самом деле прекрасную жену. Богатство, такая жена вас никогда не оставит ни при каких обстоятельствах. Вы хоть ей голову отверните, она сама в себе прикрутит и скажет, все, я все равно тебя люблю. Вы хоть будете полностью нищим, эта жена будет. Но если вы будете удачливы, разве вы будете таким? Нет. Мы видим, как Кардама Муни, он был отшельником, ничего не было, жил в лесу. Но он был царем дхармы. Он был суперменом дхармы. Он такой высочайшей моралью обладал и нравственностью. И ему само собой пришел Ману и сказал, дорогой мудрец, я слышал, что ты решил ашрам сменить. Кардама так немного так пришел, ну как бы поморщился, он говорит, ну Господь как бы так пожелал. Я-то вроде как бы говорил, ну, но Господь хотел, чтобы, потому что он хочет воплотиться. И Ману уже не слышал, что там кто-то хочет воплотиться. Для него было важно подтвердить, что такая великая личность, у которой нет ни гроша, ни шиша, у него нету даже дома, он живет в лесу. Но это такой величайший человек. Потому что он олицетворение самой что? Дхармы. Олицетворение самой Дхармы. И он сказал, я тебя молю, пожалуйста, посмотри на мою дочь. Просто. Он не стал говорить, возьми мою дочь в жены. Нет, он сказал, пойдем, я тебя познакомлю, я тебе покажу. Он сказал, даже познакомить он не сводник же, он же не это, не Хануман. Или как там, Ханума. О, Ханума была такая, сводница знаменитая. И он сказал, пойдем, я тебе покажу одну девушку. Может быть, она тебе понравится, и ты ее возьмешь. А как вы думаете, Кардаме было важно, она красивая или некрасивая? Нет. Что же было важно для Кардамы? Чтобы она была чиста. Как? Нет, во всех отношениях. Чтобы она была целомудренна. Ему было все равно, как она выглядела. Для него было очень важно, чтобы она была целомудренна. Слышали, да? Я объяснял, что такое целомудрие. И нигде я не говорил о красивых глазах. Нигде. Нигде не говорил о красивых бедрах, о красивой груди, о красивых пальцах, руках. В лучшем случае я говорил, что женщина должна одеваться, одной из частей целомудрия, одеваться, как нравится ее мужу, пахнуть так, как нравится ее мужу, говорить так, как нравится ее мужу и так далее. Но нигде о красоте ее речи не шло. И Кардаме было все равно. Для него было важно, чтобы она была целомудренной. И это было важно для него или для того, чтобы он услышал от Кришны, что там должен проявиться в его семье кто? Сам Господь. Он хочет прийти и свои игры провести. И он думал, я должен для этого дела найти самую целомудренную, самую чистую женщину. А Ману говорил о том, что его дочь очень что? Красива. И Кардама сказал, ну давай пойдем посмотрим на эту Камасутру. И Кардама увидел ее. И говорится только благодаря тому, что Кардама имел какое видение? Вот как вы думаете, если бы у него была авидья, он бы на что клюнул? На внешность, конечно. Он бы клюнул на внешность. Но поскольку он был великим мудрецом, и он не смотрел глазами агьяны, а смотрел глазами чего? Вигьяны. Вигьяны. Агьяны это нет знания. Мы смотрим вот формы. Нас интересует только внешнее. Но он посмотрел вигьяна, туда, внутрь. Какими качествами, какой природой обладает эта девушка. Он даже не заметил, как она красива. И мы видим, что она ему служила, и он никогда не обращал внимания на то, что она имеет аристократические руки, аристократические пальцы. Он вообще на внешнее не обратил внимания. И когда он говорит, я-то ты должен тебя взять там, где я живу, а я живу в лесу. Могу тебя поздравить. Теперь ты кикимора. Больше. Тебе придется жить в лесу, потому что мой дом, цветочная поляна, стены, сосны, великаны. Понимаете, да? Наши своды, небо голубое, и наше счастье жить в лесу вместе. На даче. И она пошла за ним. И она служила ему, говорится. Она исполняла каждое его желание и каждую его прихоть. А он на нее не обращал никакого внимания. И для нее это было так немножко неудобственно, потому что с детских лет все-то восторгались ее чем? Красотой. Не качествами, а чем? Красотой. И Ману очень продвинутая личность. И в чем же была заслуга Ману и его супруги? Они воспитали в ней целомудрие. Они воспитали целомудрие в своей дочери. Они не научили ее стирать. Они не научили ее шить. Они не научили ничему. Они не научили ее готовить. Они ее научили строго, идеально и восхищенно считать мужа выше, чем Бог. И она не умела даже одеваться сама. Потому что она жила во дворце. У ней было тысячи, сотни тысяч служанок, которые расчесывали ее волосы, которые делали ей маникюр-педикюр, маска с грибов, с поганок, маска, так сказать, с груздей. Огурцы на ушах, это вот это, клубника в носу, натирали ее лимонами, апельсинами и так далее, сметанные ванны и ныряние в простокваши, взбалтывание барахтания молока. С одной стороны, казалось бы, она бесполезная, никчемная. Но что же в ней было такого, что увидел Кардама в ней? Она была верна, она была так воспитана, что если она выйдет замуж, она будет верна насмерть и пойдет с мужем в погребальный костер. Она была воспитана так, что никогда нельзя ослушаться мужа. Что бы он ни пожелал, будь то возвышенные вещи или самые низкие, которые доступны свиньям, собакам и кошкам. И она была так воспитана, что мужу никогда нельзя показывать кислую. ПАЧКУ. Лицо. Такое. Ничего. Да нет, все хорошо. Она была воспитана, что перед мужем всегда нужно выглядеть вдохновленной и счастливой. Что тогда муж будет счастлив, что жена раз счастлива, он видит, что она всегда улыбается. Даже если у нее там вилы в спине торчат. Ха-ха! Вы смеетесь, а я вам серьезно говорю, вот что было в ней воспитано. Вот что было в ней воспитано. И что если мужу что-то не нравится, она должна немедленно все силы направить, чтобы это сделать и чтобы этому научиться. Вот что Ману со своей женой развил в ней, в своей дочери. А что же Кардама, как вы думаете, он бизнесмен был? Он был бизнесмен? Кардама. Вы не читали про Кардаму Муни? Муж Девахути и сын Капилы Муни. Да, он был олицетворение преданного служения. Какого? Чистого. Любовного преданного служения. Он был олицетворением дхармы, санатана дхармы. То есть Девахути, приняв авторитет отца с матерью и воспитываясь так, смогла также за все свои вот эти старания, за такую аскезу. То есть она с детства готова была принять самую суровую аскезу для женщины. Выйти за нищего, но благородного. Выйти за нищего, но возвышенного человека. Это аскеза для женщины. Женщины сейчас за кого хотят выйти? За богатого, им плевать, там возвышенного, не возвышенного. Самое главное, чтобы у него бабла было немерено. Валом. Чтобы у него валом было денег. И чтобы было много секса, много шуб. Поездка в Турцию, отдых на лыжах, на велосипедах и так далее. У меня машина, у него машина, кольцо с бриллиантом и так далее. И куча беременности. А может быть и мало. Потому что тоже детей много не хочется. Они отнимают время и высасывают грудь. Потом она висит до колен. Женщина о чем думает? Менталитет нищих прямо как незримое облучение. И он говорит, они обращаются к Кришне за горсткой пепла, за горсткой риса. То есть они совершают такие действия, которые призывают Кришну. И что же они у него просят? Что же просят у Кришны? Видите, как все примитивно. Как все примитивно. И это говорится, Прабхупада сражался с этим. Это синдром Даридра Нараяна. Нищий Нараяна. И они потом так гордятся, что им и там 10 тысяч долларов они заработали. Это разве богатство? 10 тысяч долларов, вы думаете, это богатство? Говорится, Браман Судама получил такой дворец, что царь не имел такого дворца. У него было столько слуг и столько роскоши, что люди просто приходили смотреть на это, всякого знать, богачи, они приходили. И говорится, все просто, они померкли. Все померкли в этой, та роскошь, которую получил Браман Судама, тот дворец, та прислуга и то благосостояние, которое он получил, то богатство именно, оно повергло в полностью себя, ощутили все богатые люди, ощутили себя нищими. И стали что делать? Конечно, конечно же. Они стали со страшной силой завидовать. Они стали очень сильно завидовать. Что же произошло с Браманом Судамой? Он, говорится, принял это как просад. И его преданность возросла в 100 000 раз. А что происходит с нищим, когда он получает? Когда-нибудь ты что-то получал, у тебя преданность возрастала в 100 000 раз материального? Нет. А как вы думаете, почему? Потому что еще к вам ни разу в жизни ничего не пришло в результате чего? Дхармы. Все, что вы пытались здесь выкрутить, заработать, вы делали всякими незаконными путями, аморальными. Не через дхарму, а пытались свою карму. В результате своей кармы живое существо получает страдания и наслаждения. И в шастрах описывается только 3 разновидности деятельности здесь существуют в материальном мире. И это описывается в Бхагавад-гите в 1 стихе. Дхармакшетре курукшетре самам вита юют саваха. Мама кампандавас чайва кима курванта санджая. Что святые места предназначены для сражений. Храм предназначен для сражений. Не для страданий и не для наслаждений. Дхармакшетре курукшетре самам вита юют саваха. То есть святые места становятся полем чего? Битвы. Полем сражения, войной. Святое место – это место войны. И поэтому все люди, которые находятся в святом месте или стремятся к святым местам, должны быть и понять, что они духовные кто? Воины. Они воины. Потому что дхарму исполнять может только смелый человек. А воин подразумевает какое качество в человеке? Смелость, храбрость, отвага в бою, умение руководить, доблесть. Благородство. И поэтому всех этих воинов называли тхакурами. Тхакура это означает что? Кшатрия. Воин. Бхактивинода тхакур. Бхакти Сидханта Сарасвати Госвами кто? Тхакур. Шрила Харидас тхакур. Кто там у нас? Билва Мангала тхакур. Они все были дхакурами. Что же такое дхакура? Воин. Воин. Дхакура. Воин. И не такой воин, который с мечом. И он говорит, заостри свой меч. Чего? Знания и отречения. Таким образом, когда мы можем, когда нам могут, когда мы получаем меч. Чем же мы можем? Меч, знания, отречения. Что мы разрубаем? Лодка-то что у нас? Что же мы можем разрубить-то мечом знания отречения? Узел привязанности. Узел привязанности. Тогда все наши усилия, даже незначительные усилия, как Кришна говорит, даже незначительное продвижение на этом пути приносит человеку неописуемое благо. Его невозможно сравнить с материальным процветанием, с вознесением на райские планеты и даже с освобождением. Потому что вы, благодаря получению меча знания отречения, можете разрубить. И Кришна говорит Арджуне. Он не говорит ему ослабь или что. Что он говорит? Разруби узел привязанности мечом знания и отречения. Почему Кришна предложил Арджуне разрубить? Потому что там такой уже узел был, что его развязать-то что? Жизни бы не хватило. Вот в чем проблема. И он говорит, что каждый раз, когда живое существо действует не в соответствии с дхармой, оно еще сильнее что делает? Правильно. Затягивает в своем сердце, прямо на сердце затягивает, сдавливает узел привязанности. Все сильнее затягивается этот узел привязанности. И каждый из нас имеет опыт, когда есть такие узлы, вот прямо в жизни, веревку так можно завязать, какой, что мы ее развязать это просто что? Не в состоянии. И в лучшем случае мы что делаем? Разрезаем. Или разрубаем. Разрезаем или разрубаем. И Кришна говорит Арджуне, что ты здесь столько уже пребывал, столько тут делов наделал, что этот узел просто что? Не развязать. Не развязать его. И он что предлагает? Меч знания. Вот что такое воин. Военная терминология просто пронизывает, пропитывает Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам. Если мы говорим о духе воина, то мы можем видеть, что все писания всех народов и всего мира пропитаны этим духом, духом сражения. Коран, Газават, Джахад. Что такое? Война. Война. Бхагавад-гита, что? Война. Библия, что это? Война. Все это война. Везде это война. Коран, борьба с неверными. Итак, везде война. Это дух воинственной войны. Итак, в мире, говорится, все предназначено только для трех видов деятельности. И земля называется Дхарма-кшетра. Удивительно. Если вы решили на земле страдать или наслаждаться, вы ошиблись адресом. Земля не предназначена. Это не адская планета для страданий. И это не райская планета для что? Для наслаждения. И в шастрах сразу указывается, что планета Земля, любой человек, появившийся на планете Земля, должен исполнить свою дхарму. Поскольку это дхарма-кшетра, здесь никто, разумный человек, не будет здесь страдать и не станет здесь что делать? Наслаждаться. То есть думать, что смысл жизни здесь либо в страданиях, либо в наслаждениях. И поэтому первый стих раскрывает самую важную деталь для того, для соискателя абсолютной истины. Тот, кто ищет для поиска разумного человека. Тармакшетре, курукшетре, самам витаю ютсабага. Говорит о том, что это место или это поле, это тхармакшетра, где должно произойти сражение. Сражение? С кем же Арджуна сражался? Он считал тех людей врагами? Нет. Более того, он к ним испытывал самые лучшие чувства. В чем же было сражение Арджуны? Арджуна же был кшатрием. Чего он боялся, что ли, думаете, драться? Никогда. Почему он испугался? Он не боялся физической боли, и он не боялся смерти. Он боялся что? Ну, каких привязанностей? Что он боялся? Какие привязанности? Если ты умираешь, ты все привязанности теряешь. Почему же он не боялся смерти, не боялся боли? Чего же он боялся? И Прабхупада там описывает. Арджуна следовал мирской морали. Что это означает? Арджуна всегда боялся, что о нем подумают те, кого он любит. Те, кого он уважает. Арджуна всегда боялся быть подонком и подлецом. Арджуна всегда боялся стать бесчестным. Арджуна всегда очень сильно боялся чего? Причинить беспокойство тем, кого он уважает и любит. И боялся их мнения о себе. Что же война? В чем война Арджуны? Почему Арджуна ни в одном сражении так себя не вел, как на Курукшетре? Не плакал, кожа его не пылала, волосы не становились дымом. И Прабхупада описывает в Бхагавад-гите, в комментарии. Только в двух состояниях у человека пылает кожа, встают волосы дыбом, все трясется и он все роняет. Это в состоянии смятения, которое является результатом страха, панического страха. И в результате чистой, беспримесной любви к Богу. Как вы думаете, когда Арджуна говорит, кожа моя пылает, волосы стали дыбом, я не вижу, в чем мой долг и так далее. Это результат чего? Любви к Богу или страха? Паники. Паника – это одно из разновидностей страха. А паника – это значит полное отсутствие чего? Разума. Таким образом, он как сумасшедший себя вести стал. Как чокнутый. Вы видите, оказывается, страх лишает человека чего? Разума. Гнев, страх. Все это производные невежества. И самой точкой, высочайшей точкой невежества является страх. И Кришна говорит Арджуне, что страх осознать себя душой, страх действовать как душа и страх осознания того, что что бы ты ни делал, какие бы усилия ни совершал, ты всегда будешь оставаться слугой. Да еще каким? Нижайшим. Ты никогда не будешь господином, всегда будешь слугой. И когда материальные привязанности в человеке существуют, когда человек смотрит на эти все наставления глазами чего? Невежества, они кажутся ему какими? Дикими. Они не кажутся ему какими-то правильными. Он думает, да Боже мой, Кришна, я, то, что ты говоришь, я впереди вижу лишь одни, что он говорит. Страдания? Ты что меня страдать заставляешь? Ты мой друг, который должен все сделать, чтобы я как бы наоборот хорошо жил. Ты меня на страдания толкаешь? Потому что разум смотрит куда? Чувства где? Где ум и где разум? Кто знает? Разум куда смотрит? Правильно, вот видите, кто-то знает даже. Вы когда пришли к такому выводу, что разум смотрит в будущее? Разум смотрит в будущее. Ум? Правильно. Сейчас, немедленно хочу. Хочу — это всегда немедленно. Понимаете, да? Это всегда сейчас. Если нам дать вот отключить разум и чувства, мы всегда будем все желать когда? Немедленно, правильно. Сейчас может быть растянуто. Сейчас, когда, сегодня, в этом году, в этой кальпе. Не хочу. Ум так не хочет в этой кальпе. Ум не хочет сегодня. Ум хочет, и даже ум не хочет сейчас. Сейчас — это значит час ждать. Сейчас. То есть вот сейчас у нас какой час-то? 10-й час. Вы думаете, ум будет 55 минут ждать? Нет, это разум ждет. Потому что он говорит, ну ничего, подождем 55 минут и будет. Это когда разум. А вот представьте, вы раз разум потеряли из-за страха или из-за гнева, из-за чего. Чувства у вас не работают, и ум только. И ум хочет этого что? Немедленно. Немедленно. И это немедленно называется мгновение. Мгновение. А что такое мгновение? Это миг. Вена, кровь поступает, веки, да. И вот когда туда кровь, пух, они тик хлопают. Кровь туда, тик, тик. Это миг. Называется мгновение, миг. И ум, он хочет в этот миг получить. В этот миг ум так настроен, он сейчас, он постоянно в настоящем. Ему не нужно ни прошлого, ни будущего, ничего. А вот чувства, они что? Говорится, человек в соответствии со своими действиями, благочестивыми или греховными, получает определенный тип чувств, потом ума, потом интеллекта, потом ложного эго. В результате сознание оскверняется еще больше. И все эти чувства располагаются вокруг ума. Итак, чувства. Если мы говорим, что разум в будущее смотрит, ум в настоящее, то чувства всегда ориентируются на что? На прошлое. Как вы думаете, в гунах материальной природы время как проявлено? Будущее — это какая гуна? Страсти. Настоящее? Благость. А прошлое? В невежестве. Таким образом, почему мы говорим мантра, ум? Ум – центр всего. Ум – центр всего. Он, по сути дела, должен находиться в какой гуне? Благости, добродетели. Но почему же он не работает у нас так? Ум. Ум мыслит, ощущает и волеизъявляет, желает. Это все побуждает нас к карме, то есть деятели. Мы совершаем какой-то вид деятельности. Речью, анусом, гениталиями, руками, ногами. Мы побуждаемся к деятельности. Почему же мы страдаем? Если ум такой наш классный, почему же мы страдаем? Почему мы развелись? Почему наши дети пьют, колятся? Почему мы разводимся? Почему нас бьют везде? Почему? Если наш ум такой классный, почему мы страдаем? Кто задал себе вопрос такой? Почему мы страдаем? Из-за невежества. Значит, если мы говорим невежество, то мы сразу говорим, что мы находимся на каком уровне, значит, если мы... На чувственном, конечно. На чувственном уровне. И когда Кардама пришел, он как-то рассмотрел эту Девахути? С позиции чего? А почему разума? Разум же в страсти. Он в будущее же смотрел. С позиции чего он смотрел? Вот он в будущее смотрел. А жениться надо было когда? В будущем или сейчас? И он представил. Он себе надумал и представил. Вот каждый, когда женится, что себе представляет? Ну-ка скажи. Что ты представляла, когда выходила замуж? Что Кардама, да? Все. Бог у вас родится. А он что представлял, когда рассматривал тебя? Что представлял? Когда я говорил тебе. Когда я видел глазами знания. Что это? Ты помнишь, что я тебе говорил? Или не помнишь? Что это вообще ничего общего вы не имеете между собой. Вообще ничего общего. Кто должен был смотреть на это? Чьими глазами мы смотрим? И в шастрах говорится, если у вас нет знаний, вы должны принять прибежище у того, кто видит глазами чего? Знания. И он говорит, Тадвитхи пани пратана, мы обращаемся к людям, которые видят дальше нас. И они видят не с уровня чувств. Они видят с уровня ума, интеллекта. Что значит с уровня ума? Они вам сейчас скажут, что будет когда? В будущем. Они вам сейчас. Итак, сейчас это какое? Это же ум сейчас. Так они вам сейчас скажут, что будет в будущем. Удивительно, да? Сразу раз и запутались. Где сейчас, где потом уже все. Ум, он имеет функции защиты, он сразу. Раз защита сразу, обороны. Сам дурак. Пойдем водички попьем. Сейчас можно сказать, что будет в будущем. И Кришна говорит Арджуне: если ты не станешь действовать по моим указаниям, а станешь руководствоваться своим ложным эго, впереди тебя ждут одни страдания и разочарования. Но если ты станешь действовать так, как я тебе говорю, впереди тебя ждет процветающее государство, прекрасная жизнь, пропитанная всеми видами чувственных наслаждений. И ты в конце жизни вернешься ко мне. И Кришна говорит: потому что я кто? Кто создает дхарму? Никто не может дхарму придумать сам. Дхарму создает только, восстанавливает, удерживает. Все, только Кришна. Ядаядахи дхармасья гланир бавати барата абхютанам адхармасья тадатманам сриджам яга. Кришна говорит. И поскольку я это все знаю, как устроено, потому что из меня это и зашло, я эти правила и законы установил. И если ты будешь так действовать, то ты ко мне будешь ближе. Если будешь действовать помимо адхармасья, то есть выдумывать что-то там, устанавливать свои какими-то чувственными уровнями, сентиментами своими руководствоваться, то есть ложным эго. Что же такое ложное эго? И мы все время говорим: ложное эго, ложное эго. Это самоотождествление себя. С чем? С грубым материальным телом и с тонким материальным телом. Самоотождествление. Мы можем выбросить слово ложняк. Мы можем выбросить слово асмита, аханкара. Мы можем... Что такое аханкара? Это то, что затрудняет продвижение чего? Рата, что такое? Фара. Фара, знаешь, что такое на машине? Что это такое фара? Если ты будешь прикрывать фару чем-то, что произойдет? Затрудняет прохождение чего? Оп. Итак, дословный перевод термина аханкара — то, что затрудняет продвижение чего? Света. И мы говорим: луч Вишну, свет знания, тьма невежества. Аханкара — ложь, то есть самоотождествление себя с материей. Что мы считаем, что нам должно быть приятно нашему слуху, глазам, языку, не полезно, а как? Приятно. И Прабхупада описывает Бхагавад-гите: никто не знает без духовного, без полного предания гуру, что для него будет благоприятно и что для него будет что неблагоприятно. То есть полезно и вредно. Никто не знает сам. Почему? Потому что на все смотрит глазами невежество. Невежество, самоотождествление себя с материей. Он ищет, что будет благоприятно для грубого и для тонкого тела. Но он абсолютно не знает, что будет благоприятно для него самого. И Прабхупада приводит пример: если шофера поить бензином, что это? Разве шофер хочет бензин пить? Как же душа может желать бензин? Это отвратительно. Если кого-то сейчас поить бензином, если вы же профессиональный шофер, вы будете сильно страдать, что вместо того, что необходимо вам, вам дают бензин только потому, что вы шофер. Вы будете очень сильно страдать. Так и живое существо. Почему мы страдаем? Потому что мы постоянно пытаемся удовлетворить себя чем? Бензином. То есть постоянно пытаемся получить удовлетворение через удовлетворение машины. И в Бхагавад-гите говорится: «Янтра дего смитага». То есть что мы пытаемся удовлетворить машину тела. И как бы мы ни удовлетворяли эту машину тела, всегда в итоге мы остаемся какими? Да, это слово мягкое, неудовлетворенное. Что значит неудовлетворенное? Представляете, вот вы очень голодный, да, очень голодный, и вам дают вот кусок хлеба, да, на нем так панир лежит, помидорка, все это так хорошо поджарено, да, вот такое все. А вы не ели же там: господа, подайте бывшему депутату Государственной Думы, я не ел 3 дня. Monsieur, je ne mange pas 6 jours. Geben Sie mir bitte auf Kopik. И вам дают вот этот вот пирожок. У вас, знаете, там по системе академика Павлова у вас сразу. Вы видите пирожок, у вас есть знания. Хлеб, панир. Ой, скорее уже, там даже вы не видите уже. Ой, скорее! Потому что вы, у вас сразу функции мозга. Тут начинает вырабатываться сразу желудочный сок. Огонь возникает, огонь пищеварения. Выделяется что? А всем соединением вкусов является что? Жидкость какая? Слюна. У вас сразу переполняется все. Вот такие. Как у шарпея все. Бульдога там. Поплеете начинается. Потому что все готовится к принятию вкуса и к принятию праны. Там вот в этом куске панира, в этом хлебе, в этой помидорке там прана. Сейчас вы покушаете, и как пища, попавшая в желудок, у вас будут теперь удовлетворены глазки, ушки, ручки, анус, гениталии, пальцы. У вас, представляете, вы же не пальцем. И вот если вас помакать вот вам в ухо этим пирожком, будет удовлетворен слух? А? Если вам рассказывать, не давать ничего, а так, ой, какой панир! И вы такие, ой, все, не говори, уже нажрались, ой, уже наслушали. Нет, вы не сможете. Шраваном в этом случае не работает. Не работает. Потому что это пища тела. Янтрадехо, смин. Это пища исключительно для тела, это бензин. Душа не будет счастлива, что съела пирожок. Понимаете, да? Душа все равно будет неудовлетворена. И мы все видим голод, насыщение, там еще пирожок, и пирожок говорит, пойдем отсюда, паниру. А панир говорит, не, я без помидорки никуда. Он говорит, да возите все. И все. Потому что у вас возникнет тут же отвращение. И как оно выразится? Не, мне это не надо. А раз вам это не надо, это ценно или нет? Все, нет. И поэтому дети увидели, да, в школе они бросаются пирожками. Оно уже не ценно. Почему? Потому что они сытые. Как вы думаете, когда они поели, они счастливы? Вы представьте, что вы поели. Вы когда-нибудь испытывали счастье от еды? Постоянное. Вот. Нет. Чтобы счастье испытывать от еды, нужно постоянно что делать? Голодать. Постоянно голодать нужно. И тогда счастье от еды. Чтобы испытывать удовольствие от сексуальной жизни, нужно постоянно себя воздерживать. И так появляется такой вид тип йоги, даже религии. Чтобы в этом мире все ощущать вкусно, надо что совершать? Воздержание. И тогда этот мир будет каким? Сладким и вкусным. Это так? Нет. Вот в чем проблема-то. Нет. Даже если мы будем воздерживаться от этого всего, это не будет нам давать чего? Удовлетворения. Почему? Потому что это опять по поводу чего? Бензина. По поводу бензина идет речь. И мы опять сбиты с толку. Мы не можем понять, что же нас удовлетворит. И также душа. Она не может быть удовлетворена браком. Сексом, какие-то дети появились. Душа не удовлетворена. Потому что душа удовлетворена, когда появляется что? Знание. Потому что душа находится в чем? В забвении. Душа обуславливается гунами, что гуна добродетели дает забвение о чем? О вкусных отношениях с Богом. О любовных расах. То есть человек помнит Бога, но он забывает, какое счастье иметь с ним любовные отношения. Так гуна добродетели обуславливает живое существо. Память отключается, что самое вкусное и самое счастье – это иметь отношения с Кришной. Гуна страсти – обуславливает так, что человек забывает, что есть кто? Бог. И начинает себя отождествлять отделенным от Бога. А гуна невежества обуславливает так, что человек полностью отождествляет себя с телом, то есть с материей. И забывает и о блаженстве, и о Боге, и о том, кто он на самом деле. Материя или душа? Удивительно. Забывает об этом. Поэтому Арджуна говорит в Бхагавад-гите. Когда он выслушал Бхагавад-гиту, он сказал: память моя восстановлена. Все сомнения мои устранены. Теперь я вижу. Говори мне, я буду что делать? Страдать или наслаждаться? О! Смотрите. Он не говорит, я буду наслаждаться, я там буду страдать. когда память восстановлена, сомнения устранены, и когда человек видит, он что хочет делать? И говорит Кришне: говори мне, я буду сражаться. Тхармакшетре, курукшетре, самамбитаю юцавага, мама кампандава счева, кима курванта санджая. Арджуна получил меч знания. И этим мечом махнул и ударил. Почему? По привязанностям. Вот что такое получить квалификацию. И здесь эта глава также называется. Беседа Видуры и Майтрея. Майтрея очень квалифицированная личность. Что он хочет получить от Видуры? Меч знания. Меч. Самая великая награда во всех кшатрийских школах была, когда вам вручают что? Оружие. Меч. Меч. И поэтому меч стал символом всех эзотерических школ. Всех абсолютно эзотерических школ. А как победить? Когда вы разрубаете узел привязанности, что же говорится? Вам дают лук Гандива. Лук потом идет. Меч, потом идет лук, а потом идет конь. Потом идет конь. И кто же... Итак, Кришна дал Арджуне меч. А кто же дал Арджуне Гандиву? Шива. Повелитель ложного эго. Повелитель ложного эго... Тогда, когда Арджуна преодолел эгоистические все свои проблемы, почему же Шива дал лук Гандива? Нет, потому что Арджуна был слаб, но он готов был сразиться с Шивой даже, потому что его на это подтолкнул и сказал: я вот хочу, чтобы ты посражался. Кто? Кришна. И Кришна, когда, вы помните, эта история была, почему они там с охотником, Шива в охотника, и... за добычу, потому что он хотел удовлетворить Кришну. И он даже вступил в смертельное сражение, чтобы удовлетворить Кришну. Значит, он не руководствовался чем в этом сражении? Ложным эго. Он не руководствовался плащом, он руководствовался, рискуя жизнью, желанием доставить радость Господу. И когда Шива хотел его убить, он увидел, что появился тот, ради кого он сражался. Потому что когда вы сражаетесь ради Бога, в этом сражении, если у вас опасность, поскольку вы сражаетесь ради Бога, когда у вас возникает опасность, Бог приходит, потому что вы ради Него сражаетесь. Если вы сражаетесь ради ребенка, ребенок приходит ваш. Если вы сражаетесь за женщину, женщина вам милость даст, если вы за нее сражались. Но когда вы сражаетесь за Бога, Бог приходит. А могут спасти вас сыновья, богатство, молодость, родственники? Нет. И Бог, Кришна пришел и показал Шиве. Шива хотел убить Арджуну, потому что Шива... кто? Непобедимый. Шива непобедимый. Он лучший из воинов, потому что он проявление Санкаршаны. То есть он практически Сударшана чакра. Он уничтожает все. Он все три мира разрушает. Никто не может противостоять. И тут какой-то Арджуна. И он стал сражаться. И Кришна показал. Так. Когда он хотел его победить, Шива. Элементарно. Кришна. И он так сделал, Кришна. И Шива, бум-бум, ой-ой, все, сдаюсь, ух ты, уху, все, сдаюсь. И подарил ему лук. Тогда, когда мы рискуем для Кришны, а не для себя, когда мы что-то делаем для Кришны, Кришна помогает нам, потому что мы осуществляем его план. Мы не осуществляем план своей семьи, не осуществляем план каких-то родителей, потому что наши родители есть такие земные родители, материальные, которые никакого отношения не имеют к нам. Потому что мы с ними по карме соединены. И здесь Шрила Прабхупада очень хорошо объясняет это. Он говорит: характер его деятельности определяют три гуны природы. Внешность зависит от характера его деятельности, а имя дается ему в соответствии с его внешним видом. К примеру, у людей, принадлежащих к высшему классам, кожа светлая, а у тех, кто относится к низшим классам, темная. Цвет кожи человека, светлый или темный, зависит от того, какую работу, чистую или грязную, он выполнял в прошлой жизни. Благочестивые поступки дают человеку возможность появиться на свет в аристократической семье, у добропорядочных родителей, стать богатым, получить хорошее образование или красивую внешность. Греховная же деятельность приводит к тому, что в следующей жизни человек рождается в семье бедняков, живет в постоянной нужде, гонениях, остается необразованным, не отличается особым умом или получает уродливое тело. Видура попросил Майтрею рассказать ему о различиях, которые существуют между живыми существами, созданными Нараяной, верховной личностью Бога. Хари Кришна. Так что, что надо делать в итоге? Страдать или наслаждаться? Сражаться. А чтобы сражаться, нужно, чтобы кто-то устранил. Мы должны пожелать получить меч. Вот почему Видура обращается к Майтрее. Потому что Майтрея прославился тем, что он что? Обладает видением. Как Санджая. Санджая сидит и рассказывает кому? Дритараштре. И мы говорим. Самам витут Юцаваха, мама кампанда ващем Санджая. Санджая рассказывает, он видит. И Санджая говорит, по милости Вьясы, вот в чем милость, я не только мог видеть, что делает и что делается на Курукшетре, я мог слышать все, что каждый говорит участник. Отдельно. Мы-то слышим, какой-то гомон, бла-бла-бла-бла, как, знаете, оркестрантская яма перед спектаклем. Ничего не поймешь. Как Прабхупада говорит, профессиональное ухо в оркестре может слышать, как оркестр играет-то вроде как для нас-то все одинаково. Мы даже не заметим, кто сфальшивил, кто там неправильно какую-то в половину доли вошел, на полтона снизил. А дирижер, он так натренирован, что он любую фальшь конкретно сразу раз посмотрел на эту скрипку. Не на рядом сидящую, он сразу на тебя. Такуха устраивает. Видура обладал видением, Санджая обладал видением, и Кришна предал Арджуне. Тадвидхи пами пратана пари прашнены савая упадыкши антитегянам гернина статва дршинага. Обратись к тем, кто сейчас может тебе рассказать о твоем будущем. Сейчас он может тебе сказать уже все, что тебя ждет. И он сказал, найди тех, кто видит. И Майтрея был очень знаменит чем? Он же был знаменит. Это не значит, что он там думает, ну надо узнать, кто видит. Ты видишь? Вижу. Давай говори. О, если ты на мне женишься, знаешь, что я вижу? Ты будешь большой, пузатый, богатый. Колобок. И он услышал, что великий мудрец Майтрея появился. И Видура сразу побежал, потому что он слышал очень много, что Майтрея обладает видением. И он пришел и обратился к нему. Я не хочу больше страдать, я не хочу делать всяких глупостей. Потому что я увидел, что все, что я считал разумным и умным, превращалось всегда, весь этот нектар превращался во что? В яд. Я видел, что все мои поступки и все мои слова привели только к одним проблемам в моей жизни. Я так ничтожно глуп. И вот это называется путь. И первый путь в том, что вы признались, что вы какой? Ниже соломы. Что вы тупой, необразованный, тупой неудачник, который возомнил себя знающим человеком и который точно пришел к выводу. И вот это состояние Прабхупады называется искренность. Когда у Прабхупады спросили, что значит, он говорит, два важных качества. Рупа Госвами, самый великий знаток бхакти-йоги, говорит, никакое качество не важно, все не важно. Два самых важных качества важны, и человек станет успешен в преданном служении и достигнет результата полного. В одну жизнь даже, в один скачок, в один прыжок, он говорил, как тигр. Нельзя перепрыгнуть пропасть в два прыжка. Вы знаете, да, есть такая поговорка? Вы знаете, почему нельзя в два прыжка пропасть перепрыгнуть? Потому что да, опереться небо, что будет. Ну, так вот, надо найти, как тигр, в один прыжок нужно это сделать. Прабхупада всегда подчеркивал, в один прыжок, как тигр. Когда? Как мы можем это сделать? Когда мы обращаемся к тем, кто видит истину. Иначе это бессмысленно. Мы не сможем этого сделать. И что же мы должны признать? Он говорит, два важных качества. Искренность и сильное желание. Это два качества, которые нужно. Все думают, образование, английский язык, санскрит, там какое-то тонкое тело, мозги, ум. Нет. Искренность. И сильное желание. Рупа Госвами говорит, это единственное, что нужно, чтобы вас спас Кришна или Гуру. Искренность. И мы сейчас с вами скажем. Что такое искренность? Это полное осознание, что все, что я делал, я все, что я там представлял, да? Вот ты стал богатым? А сколько ты делал на моих глазах этих попыток? Вот на моих только глазах. Стал ты богатым? Нет. Ты стал богатым? Нет. Ты стал богатым? Ты стал, может быть, богатым? Ну-ка. Ну, ты там смеешься, видать. Я-то вообще стал богатым. Вообще. Дурак-то. Так никто из вас не стал богатым. Чего вы не делали? Вы... Вам еще не ясно? Вы как те воры. Да, просто не повезло. Да, там, не там мы ездили. Но связал ты нахрен. Зрязкой. Надо было вот с этим связаться. Ну, в следующий раз с этим свяжусь. На, у него, у меня в носу волосы, а у него на попке. Мы свяжемся. И будем так ходить парой. Разве вы еще не поняли, что вы глупцы? И вот Шастра говорится, вот это осознание себя полным глупцом и желание обратиться к тому, кого мы видели, что он-то все получил, и обращаться, что человек получил не только, он знанием действует, переступая через сентименты и так далее, выдержанно, терпеливо действует, решительно и так далее. И все это приводит к хорошему результату, когда выглядит все ядом, в настоящем ядом, а в конце в нектар, а не так, как у нас, все в нектаре, а потом в конце... И вот это, говорится, такое состояние, полное признание, что теперь все, что нам говорят, это истина, потому что мы знаем, что этот человек видит это, что это правильно, что он более квалифицирован. И такое обращение называется искренностью. Или, Прабхупада говорит, искренность, которая трансформируется в состояние какое? Ну, вопрошают-то как? Смиренно. Вот когда человек смиренным становится, когда он думает, что я полный кто? Вот именно. Полный невежда. Потому что все, что я в своей жизни попытался сделать хорошо, хорошим-то и не стало. И в лучшем случае, знаете, я вообще скажу, вот мы все время в семье прикалываемся. Вот мои дети, они лучше меня по-бурятски разговаривают. Потому что я как бы, ну, в силу обстоятельств, не изучил бурятский язык, а в детстве я разговаривал, потом слишком много общения среди русскоязычных, и я в итоге забыл язык. А дети мои разговаривают. Почему? Потому что их в институте обучали, в школе обучали, везде. И они разговаривали. И они меня прикалывали. Я им рассказывал, как я занимался бизнесом. Это было до вообще, до всей моей, так сказать, вот этого осознания, что я полный кто? Леха. Что я полный Леха. А ё и о, оно, знаешь, вот такое, даже люди сомневаются, они что, о писать или ё. Вот когда я полностью осознал, что я Лёха, в смысле лоха, знаете, лох такой, самый большой лох на Руси, когда я им рассказывал такую историю, как я занимался бизнесом. Я там взял там утеху папу, у мамы, ну все, знаете же, как взять под харми у всех. Взял у папы, у мамы там, и мы занялись бизнесом. Это вообще был такой смех. Я себе такой геморрой нажил этим бизнесом. Короче говоря. И мы занимались год. Год я занимался возвращением этих денег, которые я вложил в бизнес. И ровно и за этот год я столько страстей, столько всяких кошмарных историй было. И ровно через год, там, ну не день в день, а там год с чем-то, я вернул то, что я вложил. И я был так счастлив, я почувствовал себя таким умным, таким разумным, таким удачливым. И дети мои так хохотали, и старший сын мне сказал, «Эне бизнес». И они дико ржали надо мной, дико хохотали, что вот такой дурак, вот в лучшем случае, что он может сделать, это что? Вернуть то, что он потратил, но попробуйте вернуть те силы, которые я, тут я столько сжег, вот этой умственной энергии, которая могла двигать мою лодку куда больше в направлении счастья. Я столько пережил таких страданий, пока я возвращал то, что я вложил. И когда я... Вот бизнес это когда вы вкладываете и получаете больше. А я в итоге получил то же самое. И я считал себя ну, не меньше, чем Александр Македонский, ну там Гай Юлий Цезарь, там не знаю кто нас. Я думал, нифига я... Ротшильд? Рокфеллер? Это был целый праздник, что мы вернули то, что туда вложили. Так это и то. Вы чувствуете, как я удачлив? А в основном вы-то что? Вы даже теряете то, что вкладываете. Так я 100%, когда я им рассказывал, я точно понял, что я кто? Как вы думаете, кто я? Вот самая последняя форма психического заболевания, вот есть... Имбецилы, нет, на три в основном делятся. Имбецилы, дебилы, а потом? Нет, идиоты. А вот между ними всякие вот эти олигофрены, там, ну, все эти шизофрения, там, параноики и так далее. Так вот, последняя стадия, то есть потолок психического отклонения называется идиотизм. Так вот я, когда понял, что я не просто какой-то там имбецил, там, да, или ну, дебил. Нет, я понял, что идиот. Которых еще искать такого надо. Что другие хоть имбецилы, дебилы. Но это был полный идиотизм. Еще из этого счастья испытывать, что ты вернул то, что ты туда вложил, да еще такой ценой. Это только идиот. Почему я и начал, и тем и заканчиваю. Все мы, глазами знаний-то многие из нас, либо имбецилы, либо дебилы, но самые продвинутые, кто себя мнит, у кого планы просто ну, потрясающие, они даже не видят, что в итоге их ждут, это уже идиотизм. Так не лучше ли прибегнуть к тому, о чем говорит Бхагаватам? Встать на путь знания. Встать на путь знания и действовать в знании, а не в этой гордой, глупой самонадеянности, которую никогда Кришна что не поддерживает. Хари Кришна. Спасибо большое. Может быть, есть какие-то вопросы? Что? Исчерпывающие. Есть вопросы? Нет вопросов. Спасибо за внимание. Нет вопросов? Нет. Шрила Прабхупада Киджай, Шримад Бхагаватам Киджай, Шри Чайтанья Тхакура Хари Киджай, Гаура Прананда Харибом. Большое спасибо.